ты помнишь, мы жили когда-то, мы жили с тобой в огромном лесу у реки. Если ты помнишь, нам все были рады, и те, кто летал, и те, кто носил клыки. Давай вернемся в те места, где жизнь всегда была проста. Давай вернемся в сонный лес, где сосны просто вдали без. Давай вернемся к той реке, где мы сидели на песке, там у самой воды только наши следы. Если ты помнишь, нас птицы будили, а маленький дом построили нам два слона. Да, если ты помнишь, мы ночью любили сидеть у реки, в которой жила луна. Давай вернемся в те места, где жизнь всегда была проста. Давай вернемся в сонный лес, где сосны ростом до небес. Давай вернемся к той реке, где мы сидели на песке, у самой воды только наши следы. Там у самой воды только наши следы. Там у самой воды только наши следы. Давай вернемся в сонный лес, где сосны ростом до небес. Давай вернемся к той реке, где мы сидели на песке, там у самой воды только наши следы. Этих мест не знают совсем, суета. Ну давай вернемся туда навсегда.